Глава 37. Стучит, гремит, вздрагивает поезд, направляясь к Константинополю. Мирным сном спят, залихватски похрапывая, Николай Иванович и прокурор. А Глафира Семеновна, приблизившись к стеклу окна с красными от слез глазами, смотрит на расстилающиеся перед ней по пути виды. Погода прекрасная, солнечная, ясная, и дает возможность далеко видеть вдаль. Начиная от Софийской станции, поезд с полчаса мчался по горной равнине, миновал маленькие станции Казичаны и Новосельцо, пересек Искр с особенным треском, пронесясь по железному мосту, и въехал в горные ущелья. Начались величественные дикие виды на покрытый снегом хребет Витош. Поезд убавил ход и стал взбираться на крутую возвышенность. Снегу попадалось все больше и больше, поезд шел все тише и тише, и вот совсем уже тихо стал подходить по железному мосту через пропасть близ станции Викарель. Ехавшие в вагоне вышли из своих купе в коридор и, стоя у окон, смотрели на величественное зрелище. А Николай Иванович и прокурор все еще спали сном праведника. Глафира Семеновна тоже смотрела в пропасть. «Храни Бог! Если поезд с этого моста свалится, тут и костей не соберешь», — подумала она. Ей сделалось жутко, и она принялась будить мужа, но тот не просыпался. Вот и станция Викарель, высшая точка железнодорожного пути. На станции надпись, что путь находится на 825 метрах над уровнем моря. Началось усиленное постукивание молотками по колесам вагонов. Железнодорожная прислуга суетилась, кричала. Кричали черномазые мальчики и девочки, предлагающие ключевую воду в кувшинах. Баба в опанках продавала какие-то пшеничные лепешки. Прокурор проснулся, протер глаза, взглянул на Глафиру Семеновну и сказал: «Пардон, как я заспался. А супруг ваш еще спит? Как видите», — отвечала Глафира Семеновна, радуясь, что есть с кем хоть слово перемолвить. «А какое вы величественное зрелище проспали, когда мы сюда подъезжали! Какая пропасть! Мне даже страшно сделалось!» «О, я эту дорогу знаю отлично. Мне часто приходится ездить от Пловдива в Софию и обратно. Но вот ваш муж...» «Мужа я расталкивала, но он и голоса мне не подал». Прокурор потянулся, зевнул, покосился на пустую бутылку, лежавшую около него на диване, и спросил: «Мы это на какой станции?» «На станции Викарель», — отвечала Глафира Семеновна. «Боже мой! Стало быть, мы больше часа спали? До сих пор мы все поднимались на высоту, а сейчас от этой станции будем спускаться. Здесь водораздел. До сих пор все реки текли в Черное море, а за этой станцией уж потекут в Эгейское море. Фу, как пить хочется. Жар. Это от вина. Я вообще мало пью, но при таком приятном знакомстве с вашим мужем ошибся, переложил лишнее». Прокурор спустил стекло у окна, подозвал к себе девочку и жадно напился воды из кружки, опустив туда для девочки монетку в 5 статинок. «Вы знаете, кем вся эта местность вокруг Викареля заселена?» — спросил он Глафиру Семеновну. «Здесь живет не болгарское племя, нет. Во время владычества турок тут были поселены пленные венгры. И вот обитатели здешние — их потомки». «Да, они на цыганы похожи по своему черномазию», — отвечала та, смотря на кудрявого мальчика с сизо-черными волосами, поднимающего к ее окну кувшин с водой. Звонок. Поезд стал тихо отходить от станции и не прибавлял ходу. «Спускаемся в водораздел Эгейского моря. — сообщил своей спутнице прокурор. «Скоро пересечем границу Восточной Румелии и спустимся в долину Ихтимана. Может быть, неприятно вам, что я рассказываю?» — спросил он, видя, что Глафира Семеновна хмурится. «Может быть, вы хотите покоя, чтобы никто с вами не разговаривал?» «Ах, сделайте одолжение, говорите. Даже очень приятно. Я люблю разговаривать. Я не люблю только, когда люди много пьют». «Усердно прошу прощения. Это была ошибка. Но ведь ваш муж своим радушием может даже мертвого заставить лишнее выпить. Итак, буду вашим чичероне и стану вам рассказывать, что знаю». У Вакареля окончился железнодорожный путь, построенный на болгарские средства, и уж теперь мы едем по турецкой дороге. «Как? Мы уж в Турции?» — воскликнула Глафира Семеновна. «Нет, но едем-то мы по железнице, построенной на турецкий счет. Турция еще после Пловдива, после Филиппополя будет. Филиппополь по-болгарски — Пловдив, и мы его так и зовем». «Послушайте, мадам Иванова, заедемте к нам в Пловдив на сутки. Право, у нас есть не меньше, что посмотреть, чем в Софии». «Ах, нет-нет, и бога ради не говорить об этом мужу!» — воскликнула испуганно Глафира Семеновна. «Мы теперь едем прямо в Константинополь». «Отчего вы так против нашего Пловдива? Мне хотелось бы в Пловдиве отблагодарить вас и вашего супруга за то радушие и гостеприимство, которые вы мне оказали в Софии», — упрашивал прокурор. «А вот этого-то гостеприимства я и боюсь», — подхватила Глафира Семеновна. «Нет уж, вы, пожалуйста, не просите. И, главное, мужу ни слова. Кроме того, ему вредно пить. У него ожирение сердца». «О, боже мой! Да зачем же много пить? А Пловдив все же стоит посмотреть. Это главный город Восточной Румелии. В нем много достопримечательностей. Он древний город, основан еще Филиппом II, отцом Александра Великого. Хоть бы Филиппом X. Так и то я не желаю заезжать». «А какие в нем древности есть! Древний турецкий караван-сарай со свинцовыми куполами, древняя мечеть Джума-Джамизи...» «Нет, нет, не просите!» Разговаривая таким манером, они миновали станцию Ихтиман. Начались отвесные гранитные скалы. Ехали как бы в стенах. «Любуйтесь, мадам Иванова, и запомните, эти скалы называются Трояновы ворота. Мы едем по ущелью. Через это ущелье прошел император Троян во время его войны с Дакией», — рассказывал прокурор. Но Глафира Семеновна очень равнодушно взглянула на величественные скалистые Трояновы ворота. Она боялась, что прокурор сманит ее мужа в Пловдив, а там опять начнется бражничание. Спустились в долину Марицы. Виднелись вдали угрюмые Родопские горы, попадались дубовые леса. Вот и станция Костенец. Помчались дальше. Местность, по которой мы теперь проезжаем, должен вам сказать, мадам, хорошей славой не пользуется. Вон там, в Родопских горах, да и здесь, в долине, проживают памаки, болгары-магометане, и они могут быть вполне причислены к полудиким. Занятия их — разбои. Покойный Стамбулов рассеял много их банд, но и по сейчас еще в горах есть их шайки. Прежде здесь по горам без конвоя нельзя было проехать. Грабежи были страшные, да и по сейчас были даже случаи нападения на поезда. «Да что вы!» — испуганно проговорила Глафира Семеновна и побледнела. «О, Господи! А муж спит, как свинья! Что же это такое? Надо его разбудить! Николай Иванович, Николай, проснись! Послушай, что рассказывают!» И она в страхе принялась трясти мужа за рукав, ущипнула его за руку, дернула даже за усы.